под упорной иглой. Звуки ленивы и кружат, как пылинки над ее головой. Сонные глаза ждут того, кто войдет и зажжет в них свет. Утро Полины продолжается 100 миллиардов лет. И все эти годы я слышу, как колышется грудь. И от ее дыхания в окнах запотело стекло. И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь. В хрустальной спальне постоянно, постоянно светло. И тех, кто не дождавшись, умрет. Но и с теми, и с другими одинаково скучно идти. Я люблю тебя за то, что твое ожидание ждет. Того, что никогда не сможет произойти. Пальцы Полины словно свечи в канделябрах ночей. Слезы Полины превратились в бесконечный ручей. В комнате Полины на пороге нерешительно мнется рассвет. Утро Полины продолжается 100 миллиардов лет. Все эти годы я слышу, как колышется грудь. И от ее дыхания в окнах запотело стекло. И мне не жалко того, что так бесконечен мой путь. В ее хрустальной спальне постоянно, постоянно светло.